Мне приказано, она резко освободилась и побежала в море. Шилц последовал за ней и остановился. Вода уже покрывала его ботинки. Он вырвался про себя, видя, как она уплывала вглубь. После секундного замешательства он снял ботинки, рубашку, брюки, в то время как Брок приближался к нему. «Ты хочешь окунуться?» — спросил он, засмеявшись. Шилц бросил на песок свою кобуру с пистолетом. «Спрячь этот дурачок! Эта дрянь еще может сдохнуть!» В трусиках он бросился в воду и поплыл. Теа плавала хорошо, но она не стоила и десятой доли Шилца как пловца. Она обернулась и удивилась быстроте его приближения. Она перестала плыть и болталась на поверхности, отстегивая бретельки своего бикини. Другой быстрый жест, и она освободилась от лифчика. Потом она подняла руку и очутилась в воде. Шилц нырнул, выплыл позади, схватил подмышку и держал ее с такой силой, что она уже не могла освободиться. Этого она не ожидала. Она решила симулировать потерю сознания. Закрыла глаза, обмякла. Он потащил ее. Шилц положил ее на песок и поволок. Брок с открытым ртом смотрел на то, как она с закрытыми глазами делала вид, что ей трудно дышать. «Ну, ты что, никогда не видел шлюху голой?» — спросил Шилц, взяв свою рубашку и прикрыв ее наготу. «Ради Господа Бога! Они все одинаковы! Возьми мою одежду». Шилц поднял Теа, бросил ее себе на плечи и направился к бунгало. Пораженный Брок рассматривал голую спину, круглые ягодицы, точеные ноги. Качаясь на плече Шилца, Теа прошептала: «Ты настоящий подонок, но и настоящий мужчина. Я буду твоей, когда ты захочешь». Он ничего не ответил. Принес ее в бунгало и бросил на диван. «Оставайся здесь», — сказал он, не глядя на нее. «Если вы еще раз доставите нам неприятности, я отведу вас в полицию». Стоя на коленях у дивана, нагнувшись вперед с тяжелыми свисающими грудями, ты осмотрела, как он уходил. Сидя вокруг стола, пять мужчин смотрели на Морвина Варена, шагающего по ковру своего роскошного номера в Бельведере. Тут находились начальник полиции Таррелл, Джесс Гамильтон из СИА, Роджер Вильямс из ФБР, доктор Макс Хартс из лечебницы умалишенных и Алек Хорн, секретарь Варена. Варен остановился и спросил: «Мы можем верить этой девушке?» Он посмотрел на Таррелла. «Да, я так думаю», — ответил начальник полиции. «По моему мнению, маловероятно, чтобы она солгала нам. Она сказала, что у Форестера есть цианистый калий», — сказал Варен. «Она утверждает, что он убьет себя, если его попытаются задержать. Вы, доктор, видели этого больного в течение 26 месяцев. Почему вы не обнаружили эту ампулу? Он должен был иметь ее при себе, когда мы поручили его вам». Доктор Хартс покачал головой. Это меня не очень удивляет.